Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагавадгита, глава 7, текст 20. Глава называется «Знание Абсолюта». Камайстайстайр хритагьянахам. Камайстайстайр хритагьянахам. Прападьянте ньяд девата. Прападьянте ньяд девата. Там там ньямам астхая. Там там ньямам астхая. Пракритья ньята свая. Пракритья ньята свая. Камайстайстайрхрит. Ой, кас. Камайстайстайрхритагьянаха. Камайстайстайрхритагьянаха. Прападьянте ньядевата. Прападьянте ньядевата. Там там ньямам астхая. Там там ньямам астхая. Пракритья ньята своя. Пракритья ньята своя. Камайстайстайрхритагьянаха. Камайстайстайрхритагьянаха. Прападьянте ньядевата. Прападьянте ньядевата. Там там ньямам астхая. Там там ньямам астхая. Пракритья ньята своя. Пракритья ньята своя. Перевод стиха. Те же, у кого материальные желания отняли разум, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующим природе этих людей. Те же, у кого материальные желания отняли разум, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующие природе этих людей. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданта Свами Прабхупады. Те, кто полностью очистился от материальной скверны, вручают себя Верховному Господу и служат ему с любовью и преданностью. Пока в сердце у живого существа остается скверна материальных желаний, преданное служение будет для него неестественным. Но если, несмотря на материальные желания, человек примет покровительство Верховного Господа, его привязанность к материальной природе исчезнет. Избрав верную цель, он быстро избавится от материальной жажды наслаждения. Шримад Бхагаватам 2.3.10 сказано: «Акама сарва камова мокша кама ударадхи тивренад бхакти йогина йоджета пурушам парам». Поклоняться и служить Господу Васудеве должен каждый, и чистый преданный, свободный от материальных желаний, и тот, кто исполнен материальных желаний, и человек, стремящийся очиститься от материальной скверны. Люди, лишенные разума и забывшие о своей духовной природе, принимают покровительство полубогов, чтобы добиться быстрого исполнения своих материальных желаний. Такие люди, как правило, не обращаются к Верховному Господу, потому что находятся под влиянием низших гун материальной природы, невежества и страсти. Следуя правилам поклонения полубогам, они добиваются желаемого. Сбитые с толку сиюминутными прихотями, эти люди не знают, как достичь высшей цели, но преданный Верховного Господа стоит на верном пути. Поскольку веды рекомендуют поклоняться полубогам для достижения определенных целей, например, чтобы поправить здоровье, человеку советуется поклоняться Богу Солнца. Непреданные думают, что в каких-то случаях лучше поклоняться полубогам, нежели Верховному Господу. Но чистый преданный знает, что Верховный Господь Кришна – повелитель всех существ. В читании Чаритамрити Ади 5.142 сказано: Экале Ишвара Кришна Арасаба Критья. Есть только один Господин Кришна, Верховная Личность Бога, а все остальные Его слуги. Поэтому чистый преданный никогда не станет обращаться к полубогам, чтобы удовлетворить свои материальные потребности. Он во всем полагается на Верховного Господа и довольствуется тем, что получает от Него. Те же, у кого материальные желания отняли разум, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующим природе этих людей. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману диштам схапитам яна бутале свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяща крипа синкубья эвача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhadare Shrimati Niranjana Swami Nityananda Prishna Prakrasthu Shtai Sankirtana Pravitartana Bhumaha Нама ум Вишна Падая Кришна Приштая Баталей Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Дев Гурувани Прачарене Нервиша Шашуния Вади Пасчат Ядаштарене. Итак, этот знаменитый стих из Шримад Бхагаватам Карма Сарва Камува, что поклоняться и служить Господу Васудеве Кришне должен каждый, и чистый преданный, свободный от материальных желаний, и тот, кто исполнен материальных желаний, и человек, стремящийся очистить свое существование, то есть человек, стремящийся просто избавиться от грехов, для того, чтобы наслаждаться. Этот стих очень важен, поскольку иногда мы думаем, что преданное служение для нас недоступно, или что мы вот не так чисты, надо сначала очиститься от скверны, потом что-то сделать. Однако в Шримад Бхагаватам и в самой Бхагавадгите Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. И так говорится, сердце до тех пор, пока сердце нечистое, человек не может это понять. В чем же нечистота сердца? В том, что мы думаем, чтобы служить Кришне, именно бхакти-йогой заниматься, нужно быть уже кем-то. Кандидатом наук, мастером рейки, англоязычным, компьютероспособным, платежеспособным, красивым, каким-то эстетичным, культурным. Но Бхагаватам и сам Кришна в Бхагавадгите говорит, что нужно просто взойти на корабль трансцендентного знания. Кришна предлагает самому греховному человеку сразу обратиться к трансцендентной деятельности и не тратить свое время на какие-то очистительные обряды, на что-то еще, какое-то развитие знания, там, каких-то качеств. Кришна говорит сразу, даже самый грешный из всех грешников должен зайти на корабль трансцендентального знания. Кришна предлагает Арджуне отвергнуть всю эту концепцию, что надо постепенно очищаться, что все этот путь естественный, постепенный, от аюрведы к астрологии, от астрологии там к чему-то еще. Кришна отвергает это. И он говорит Арджуне, прекрати, не трать время. Цветистый язык вед сулит только успеха в материальных желаниях. Таким образом, и аюрведа, и астрология, и все это остальное, что мы тут пытаемся делать, это только из-за того, что мы хотим быть более успешными в материальных вопросах, в своих материальных желаниях. И Кришна говорит, на самом деле, только я могу исполнить их. Только я. И полубоги зависимы от меня. Поэтому зачем тратить время поклоняться полубогам или совершать какую-то деятельность. Мы видим, как люди интересуются экстрасенсорией, какой-то эхолокацией, там что-то какими-то этим, каким-то там, как это называется, с рамками ходят. Биолокация, да, там, какой-то там черенковый метод добывания воды, какой-то там еще какой-то, ой, елки, что только не выдумывают. И тратят столько времени, камни носят, этот камень от луны, этот камень от солнца, этот мне поможет. И вот здесь говорится, что полубогам поклоняются ради здоровья. Поэтому камни у нас есть, аюрведа, там та планета туда зашла, та планета сюда вышла, тут Сатурн все осквернил, там все наоборот благоприятно сделал. И мы сбиты с толку. Почему? И здесь Кришна говорит, только потому, что наше сердце осквернено материальными желаниями, жаждой чувственных наслаждений. И сам такой интерес ко всей этой вот требухе, он вызван нечистым сердцем. И Кришна говорит Арджуне: «Сарват харман парит яджама мекам шаранам враджа агам твам сарва бабхио мокша ашьями машучаха». Он говорит: «Выкинь ты всю эту требуху и просто предайся мне. Просто начни культивировать бхакти-йогу. Даже если ты самый полный подонок, греховный такой, ты просто должен понять, что в служении мне ты можешь приобрести все необходимое для истинного счастья». И в шастрах, в частности в Бхакти-расамриту-синху, если вы помните, Рупа Госвами описывает три вида счастья. Материальное счастье, счастье слияния с безличным брахманом и счастье в сознании Бога, в сознании Кришны. И два первых предыдущих, материальное счастье и счастье слития с брахманом, он называет эфемерным. Почему? Потому что живое существо может быть счастливо только в своих взаимоотношениях с верховной личностью Бога. Такова конституция души. Таким образом, имперсоналисты падают, а материалисты тем более. То есть они ищут взаимоотношений любовных. А поскольку там безличный брахман, а здесь только материальное богатство, они становятся жертвой любовных отношений. Жертвой любовных взаимоотношений. С кем? Не с Богом. А чтобы с кем-то, да, с противоположным полом, с какими-то оленями, с тюленями, с кем угодно. Кто-то в собачку влюбился, кто-то в женщину влюбился, кто-то в олененка влюбился. И мы видим, что потребности души остались нереализованы, потому что душа хочет любить, и душа хочет быть любимой. И поэтому мы все в материальном мире здесь живем только двумя желаниями – любить и быть любимыми. И все остальное вокруг этого крутится. Но поскольку здесь мы материальными мерками меряем все, материальная любовь, материальные взаимоотношения, все это называется кама. Кама – это означает похоть, вожделение. И поэтому, говорится, это ось всего материального мира. Искать любовь, искать тех, кто нас любит, и искать, кого бы полюбить. И все с ума сходят по этому поводу. В любой религии все пытаются друг друга полюбить и хотят, чтобы их любили. В мирской жизни все хотят кого-то любить и чтобы их полюбили. И все ищут этой любви, все с ума сходят по любви. Смотрят эти всякие Санта-Барбары, какие-то там, эти все Хулио Гомес и там, кто там еще там этот? Кто? Педро. Педро. Все это там, Кончита полюбила Хуана, так сказать, или Мари полюбила Хуана, и того Марихуана. И всякая ерунда. И все люди читают разные романы, Шекспир становится классиком, Ромео и Джульетта, что там описывается? Любовь. Там разные романы, все это романтическая любовь, романтическое путешествие, как стать миллионером, как стать миллиардером, поле чудес туда-сюда. Зачем кому-то доставить удовольствие? Мы хотим любимым своим доставлять удовольствие, чтобы они нас полюбили. Кого мы любим, мы хотим что-то ему сделать, чтобы он полюбил нас. Жена любит мужа, муж не любит жену. Жена из кожи лезет, чтобы он как-то обратил на нее внимание. И брови выщипает, и уши приклеит, там, или что, губы такие, там, грудь такую, там, талию такую, то потолстеет, то похудеет, то противогаз оденет. Как-то надо обратить на себя внимание, потому что он уже не обращает внимания. И так все ищут этой любви. Все ищут любви. Но поскольку никто не знает, что здесь сексуальная любовь, то есть либо грубая, это называется эротическая, либо тонкая, которая называется платоническая. И все ищут эти две разновидности взаимоотношений и не могут быть удовлетворены. Почему? Потому что это материальное, а материальное иссякает. Почему? Потому что материальное временное. И мы говорим голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Что бы вы ни сделали материального, вы пройдете все эти стадии. Что бы вы ни сделали. Слава вам, отвращение. Вы видели, как звезды? Фу, этот народ, опять эти фанатики. То они прямо так хотели, чтобы кто-то им привлекся. И пели, и показывали там все это. И выкатывали, и так там, и мускулы качали. А теперь, когда все ими привлекаются, они говорят: ой, этот народ опять, ой, елки. Кто-то: ой, это власть. Я в народ хочу пойти, в народ, в кабаке посидеть с какими-нибудь крестьянами. Или там что-то. Все такие они. Почему? Потому что был голод, насыщение, пресыщение и что? Отвращение. Итак, любовь, слава, почести, деньги, ну что угодно, власть, все приедается. Почему? Секс. Все говорят, вот секс, секс, секс. Ну все знают, кто им когда-нибудь в жизни занимался. Все знают, что невозможно 24 часа в сутки этим делом заниматься. Потом вообще уже смотреть не можешь ни на то, ни на сё, и ничего. Все. Еда. То же самое. Вот какое бы вкусное ни было блюдо, его можно докушаться до... I'll be back. А это же было очень вкусно, и мы этого хотели. Богатство то же самое. Люди несчастные сидят, все богатые, все, у них тысячи телохранителей. Они, так сказать, прежде чем выйти, двойника выпускают, потом чучело, потом то, все. Но вы же счастливы, почему же вы так живете, что вас все хотят кончить? Богатство тоже приедается. Он говорит, что ты меня за деньги любишь, курва, там ругается. Ах, вы все такие, простите, уточки, потому что вам мы только... И все страдают, потому что все видят, что никто не любит. Никто не любит. Мы страдаем, что все, медовый месяц быстро так заканчивается, потому что меду объестся элементарно. Элементарно. Дайте вам сейчас крынку трехлитровую и сказать, вот 40 минут вам времени, съешьте. И вы с полбанки уже начнете I'll be back делать. А это же мед. Почему же I'll be back-то? А? Это же мед. Медовый месяц. Почему месяц-то только? А не год медовый, золота медовая свадьба. Когда старички вспоминают, что медовый месяц. Эй, ты там. Вот. Потому что все проходит. Все быстро. Скоротечность чувств. Материя так скоротечна. Привлекается человек чем-то. О, мне нужны это, вот эти валенки, так сказать, на платформе. Раз, и уже неделю. Неделю ты крутой. И через неделю валенки на платформе уже. Ну, рубаха! Неделю. Смотрите, все так. Новая помада. Все. Телевизор, телевизор. Ой, выключите его нафиг. О, в окно теперь буду смотреть. А, в окно. Сколько можно в него смотреть? Куда смотреть? Все, быстро, слушать одну и ту же музыку. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все. Уже, так сказать, заводной апельсин. Сумасшедшая. Музыкальная комната для вас становится психиатрической лечебницей. И все так быстро приедается. И люди все ищут этих двух важных взаимоотношений. Любви. Какой? Постоянный. Нарастающий. Любовь здесь такая быстротечная. Потому что только вам понравилось, второй уже раз вы кушаете, меньше нравится. Третий раз вы кусаете, еще меньше, чем во второй даже, не говоря уже о первом. А четвертый вы раз кусаете... И уже думайте о чем-то, о другом. Все. Уже думайте о чем-то, о другом. Как жажда воды. Вот сначала первый глоток. Представляете, вы как-то хотели пить. И вот он самый. И все бы остановился. Да, сказать. Все. Может остановиться человек на первом глотке? Нет. И веды говорят, надо учиться контролировать себя. Контролировать. Почему? Не доводить до чего? До отвращения. И веды говорят, зачем доводить себя? Живите с женой на расстоянии, детьми с детьми на расстоянии, с этим раз. Пришел, раз, поцеловал, все. Только поперло, все, до свидания. Кушать начинаете, раз, немножко корочку хлеба съел, только поперло, все, достаточно. И всегда душа в теле скачет, и все нормально. Но людей это не удовлетворяет. Потому что все говорят, а для чего тогда все? Все хотят купаться в этой любви, в жратве, в деньгах, купаться надо в этом, в любви. Все нас целуют с утра до ночи и везде, извиняюсь за выражение, попа, куда ни целуй. И люди, они сбиты с толку, они не могут понять, в чем же счастье. И Шрила Рупа Госвами говорит, это материальное счастье, оно эфемерно, то есть вот такое. Что сегодня, то, что для вас сегодня счастье, уже ровно через час. Что? Нормально. Через два вы уже начинаете от него отвлекаться. Через три оно становится естественным. Значит, уже такое счастье уже не ощущается. Через четыре вы думаете, ну и что? Вот я к этому стремился. Вот я получил погоны. Еще. Вот я там защитил диплом. Еще. Где оно счастье? Вот мы стали здесь с красными дипломами, и такие красные, как сами мы. И что? И вот, и ничего. Вот я развелся или женился, и что? Ничего. Вот я не мог без этого жить, но теперь живу, и ничего. Так откуда столько было иллюзий, что я без этого не могу, без того не могу? Значит, была материальная платформа. Была просто материальная платформа. И Кришна говорит, все это счастье и несчастье рождаются из чувственного восприятия. Материальное. Чувства так воспринимают. Счастье, несчастье. Сегодня счастье, завтра несчастье. И все. Вчера вы готовы были вены вскрыть из-за этой женщины, а сегодня вы ее выгоняете из дома. Вчера она готова была на все с вами, на край земли, а сегодня она в трехкомнатной квартире недовольна с вами. Все так, скоротечно, быстро. И поэтому Рупа Госвами говорит, зачем такое счастье нужно? Оно ложно от начала и до конца. Почему? Потому что оно было таким всегда, просто человек в момент вот этого голода, этого что? Не замечал. И таким образом в шастрах говорится, что голодный человек нифига не видит правильно. Ничего не видит правильно, голодный человек. И также ничего правильно не видит какой? Сытый. Потому что он к этому будет критиковать это и так далее. И в шастре говорится, мудрый человек ест не слишком много и не слишком мало. Спит не слишком много и не слишком мало. И так далее. Такой баланс появляется. И этот баланс называют гуной благости. Гуной благости. Баланс. Не присутствие полное или полное отсутствие, как у нас, а баланс. Но до этого баланса могут допереть только опытные люди. Опытные люди. Баланс. Для чего же нужен этот баланс? Для того, чтобы исполнять какой-то определенный вид деятельности. Чтобы не испытывать симпатии и антипатии. Почему? Потому что чувства всегда все мерят в соответствии с симпатией и антипатией. То есть удовлетворением и неудовлетворением. И поэтому говорится, только уравновешенный человек может о чем-то судить правильно. Хорошо это или плохо. И в какой степени и так далее. Делать выбор. Почему? Потому что мы всегда отказываемся от того, к чему мы испытываем антипатию. И всегда идем навстречу к тому, к чему симпатия. А что это? Чувство. Чувство. И поэтому мы все время испытываем друзья, враги, счастье, несчастье, какие-то там главные, подчиненные и так далее. Оскорбили, прославили. И мы ищем в соответствии со своими чувствами людей, отношения, вещи какие-то. И мы всегда сбиты с толку. Почему? Потому что наши чувства не находятся в равновесии. В равновесии. И это равновесие на санскрите называется тхира-вада. Вада означает школа, а тхира – означает равновесие. В чем же равновесие? И он говорит, равно относиться к друзьям и к врагам. Почему равно? Почему нужно к друзьям и к врагам относиться равно? У всех возникает вопрос. Может, это какая-то глупость? Или, может быть, Кришна хочет, чтобы мы вот через такую аскезу прошли, и только тогда он нам даст что-то там. Или куда-то. И мы думаем, может, это просто испытания такие глупые. Вот Курукшетры, надо было Арджуне ложное эго срубить, на Курукшетру вытащить. Вот нам тоже так же заставляют нас полюбить врагов. Ладно, не полюбим, не дадут. Денег там, красивую жену или что там, власть, почести. Но почему? И мы остаемся без этого почему. То есть это почему не удовлетворено. И деятельность совершается, но она совершается без понимания. Без понимания. И мы видим, как люди читают лекции по Шримад Бхагаватам, по Бхагавадгите, они с кем-то общаются, ходят на намахаты, изображают из себя продвинутых, пишут письма гуру, что-то говорят, поправляют друг друга. Но начните с ними общаться, они не имеют понимания, почему равно нужно этого делать. Они вам скажут, потому что так хочет Бог. А раз он хочет, что спрашивать, делай и все. И как вы думаете, когда понимание приходит? Когда мы начинаем так делать. Когда мы начинаем так делать, только тогда приходит понимание, почему нужно равно относиться. Как вы думаете, почему? Чтобы увидеть, что то, что находится вне симпатий и антипатий. То есть узреть то, что находится вне двойственности. чувств. И духовная жизнь без этого равновесия что? Невозможно. Невозможно увидеть то, что вне двойственности. Если человек испытывает что? Чувственную симпатию и антипатию. Он не может за нее видеть. А вся Бхагавад-гита за пределами симпатии и антипатии. Вся духовная жизнь за пределами противоположностей. И поэтому, говорится, равно только относясь к противоположностям, человек может увидеть то, что за ними что стоит. Потому что противоположности друг друга что подпитывают. И если мы что-то одно уничтожаем, то мы вместе с этим обесцениваем другое. Без темноты никогда не будет цениться что? А вы знаете, что самое страшное в жизни? Когда мы прекращаем что-то что? Ценить. Друг друга прекращаем ценить. Прекращаем ценить какие-то важные вещи. Ценность теряет. И говорится, что сутью религии являются этически-нравственные ценности. Любой философии. И говорится, самые высшие ценности – это религия. А самой высшей ценностью религии является что? Бог. А самой высшей ценностью Бога является что? Любовь. Поэтому ценность-то есть, но мы не знаем, где эта ценность хранится, как ее собирать, что получать. И мы не можем ее увидеть. Зачем? За симпатиями и антипатиями. Они как забор. Очень высокий забор. Мы рады плясать тому, что там. И мы по книжкам говорим, там за забором это, вот там за забором то, там за забором, эх, там за забором трава такая, там все зеленое, меня там любят за забором. И Прабхупада говорит, от этого порождается философия. И для нас Кришна такой же, он за забором, мы не можем его увидеть. И мы должны просто кому-то доверять, от кого-то зависеть, потому что мы не можем сами видеть за забор. Почему? Потому что этот забор наши что? Неуравновешенность наша. И мы думаем, неуравновешенный человек, который кричит, а уравновешенный, который говорит мягко. Но симпатия и антипатия – это не крик, и это не шепот. Что такое симпатия и антипатия? А? Это чувство. Это чувство симпатии и антипатии. Поэтому говорится, то, что удовлетворяет наши чувства, мы к этому испытываем что? Симпатия. А как вы думаете, чувство где? В носу, в ушах, в руках? Где чувство? Руки – это органы чувств. Уши, глаза, нос, рот, анус, гениталии, ноги, руки – это все что? Органы чувств. А где сами чувства? В уме. В уме. А ум где? В сердце. О-о-о. Видите, как? Какая линия это? Что в нашем сердце, и там, и мы говорим, все из-за нечистоты сердца. Из-за нечистоты сердца. И мы не можем видеть этот забор, потому что мы всех мерим. И вот почему говорится, сентименталисты ни в коем случае, это опасные люди. Потому что они все смерят чем? Чувствами. И Кали-юга, он делает что? Он начинает проповедовать философию удовлетворения чувств. Для чего? Чтобы никто не заглянул куда? За забор. И все, и вся западная цивилизация, все демоничные личности, это те личности, которые говорят, не надо ограничивать чувства, можно их что делать? Наслаждать. И тогда вы не способны увидеть кого? Кто за забором? А кто за забором? Бог, истина. Там истина за забором. И мы все сбиты с толку. Этот нам, эта лекция нравится, это не нравится, этот проповедник такой. И мы говорим, ну тогда уж пусть будет только прямолинейное. Ура! Только пусть Лакшмирайна будет. Или нет, пусть только Чайтанья Чандра. А почему бы взять это все и что? А? Равно относиться к этим людям. Уравновесить. Собаку и собакоеда, слона и брамана, и корову. Но как мы уравновесим, пока мы что, не мудры и не смиренны? Пока мы не способны видеть, что в каких-то проблемах тоже благо, мы только в благе благо видим. А в проблемах кто видит благо? Вот сейчас вас снимут, вот сейчас вас опозорят, вот сейчас все узнают, кто вы на самом деле. Можем мы это принять так же, как что никто не узнает? Никто не узнает, что ты делаешь по ночам под одеялом. И мы это будем расценивать благом. А тот, кто одеяло сдернул, кто? Враг. Итак, представим. Один проповедник все проповедует, чтобы никто не знал, что вы делаете под одеялом. Ой, да они ничего не делают под одеялом, они чистые и преданные, они хорошие люди. А другой проповедник, и одеяло срывает, и все видят, что все делают. Кто из них лучше? И вот тут чувства начинают, да? То есть сентименталист, мудрости нету. И тот, кто одеяло не трогал, кто? Хороший. Он вот так все говорил, а я продолжал под одеялом чесать. А этот плохой, что я ему чистый преданный, что ли, взял одеяло, сдернул. Как некрасиво, как не тактично, как не деликатно. Как... Фу, вайшнав никого не беспокоит. Прабхупада написал в 26 качеств вайшнавов. В Гите говорится, вайшнав никого не беспокоит. Но вайшнав беспокоит не грешника, а кого? Грех. И пока человек не уравновесил эти вещи, что и другое было что? Благом. И другое было благом. Он не сможет заглянуть что? Зачем это существует? Зачем существует противоположность? Почему в этой противоположности мы всегда остаемся на стороне того, кто нам что? Позволяет наслаждаться. Или мы постоянно убегаем от того, кто нам это что? Не дает делать. Так порождаются те, кто удовлетворяет чувства, и те, кто их не удовлетворяет. Итак, в мире сразу полубоги что делают? Удовлетворяют свои чувства, одни начинают им поклоняться. А убегать от кого? Потому что демоны что предоставят вам? Они же что предоставляют? Тоже они предоставят вам. Но тогда продай что? Видите? Продай душу. Итак, в материальном мире люди не могут уравновесить эти дисциплины. Что демоны так же что? Благоприятны так же, как и кто? Полубоги. И что и другое может быть для человека чем? Милостью, благом, благом, противоположности. И говорится, Тхира поэтому равно относится и к друзьям, и к кому? Врагам. Друзья, представим, что это полубоги, а враги это кто? Демоны. И он к ним испытывает что? Мягкий или жесткий голос, резкие движения или плавные, или чувства? А? Равность в чем? В чувствах. И вот мы все с вами можем легко достигать мягкого и жесткого голоса, но достигнуть чувства равновесия, вот здесь нужно быть очень тренированным и реализованным. Нужно иметь на самом деле 7 пядей во лбу, нужно быть на самом деле очень разумным, очень квалифицированным, чтобы не испытывать такого что чувства. И помните, я рассказывал вам историю про этого Франциска Ассинского, который сказал, они в нас плюнут, пнут нас и прогонят. И если в нашем сердце не возникнет чувство, что они плохие, он сказал, вот это и есть реализация. Что между ними и теми, кто нам помогал, что и те, и другие подействовали нам на духовное, что благо, чтобы мы увидели свою истинную, что реализацию. Не дешевую эту внешнюю реализацию, а истинную реализацию в себе увидели, продвинулся я или нет, и не продвинулся. И он сказал, вот суть религии, вот чем должна религия помочь, что те, кто нам помогал, мы-то к ним хорошо отнеслись, а те, кто в нас плюнул и прогнал, мы к ним испытываем что? Может быть, мы и не воюем, ничего, потому что бесполезно, они нас заколют. И он говорит, это не реализация. И он говорит, запиши, что истинная реализация будет, если у нас в сердце не возникнет к ним что? Антипатии. То есть мы к ним также внутри в чувствах будем относиться, как к тем, кто нам помог. И он сказал, запиши. На кого там? Нео звали? Я уже забыл. Лео, да-да. Он сказал, запиши, Лео. Это реализация. И поэтому он говорит, все это изучение Писания, аскезы, все это бесполезно. Не в этом совершенство. Потому что все это, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас не возникает что? Противоречий по поводу двух противоположностей. Уловили, да? Двух противоположностей. Как это в народе говорят? Щука в озере, чтобы что? Карась не дремал. В Шримад-Бхагаватам описывается, что демоны совершают также важное служение в духовной жизни преданных. Они не дают им что? Наслаждаться. И Прупада говорит, по сути дела, если кто-то трансцендентально видит это, он благодарен им еще становится, потому что не они бы, эти бы никогда не предались. И тогда видится совершенно... То есть мы можем что? Заглянуть куда? За забор. За забор. И поэтому Шастра Кришна говорит, кто ему дорог? Кто равно относится к счастью и к несчастью. Кто равен, уравновешен в славе и в бесчестии. Когда вас критикуют, вы точно так же не ощущаете этих ощущений, когда вас прославляют. Или такие же. Пусть даже вы то же самое ощущаете. То есть вам неудобно. Когда вас прославляют, вам неудобно. Вы ржете. И когда вас критикуют, вам тоже очень неудобно. И вы тоже сидите, башку опустили и ржете. То есть равно, у вас равное что? Чувство к этому. И вы не думаете, что тот, кто вас прославляет, он лучше, чем того, кто вас что? Критикует. Это лишь платформа равновесия, то есть освобождения, свободы от двойственности. И Санатана Госвами говорит, теперь я вышел из этой двойственности, и теперь я могу что сделать? В этом состоянии равновесия, то есть покоя. И Кришна говорит, так можно достигнуть что? Спокойствия ума. А для чего нужно спокойствие ума? Как вы думаете, слово спокойствие ума, сразу у вас какой термин санскритский? Медитация. Потому что только ум в покое называется ум медитирующий. То есть его он не беспокоится. И приводится пример, как лампа. Когда она без колпака, пламя вот так, как ум, бьется. Вы надеваете колпак, и огонь не колеблется. Вот это состояние ума называется как? Медитация. Все, концентрат. Ум не беспокоится. Теперь нужно ум не беспокоиться. Его можно зафиксировать на какой-то цели. И вы этой цели что? Достигаете. Потому что беспокойство ума не дают достигнуть этого. Беспокойство ума. И поэтому Вишванат Чакраварти Тхакур описывает все эти уровни. Уцахамая, все вот эти там, Ганатарала. Все это связано с чем? С нечистотой сердца, в котором ум, материальный ум. Первая трансформация ложного эго. Ум, материальный ум. И мы делим хорошие, плохие, и мы говорим, в искон не должны быть плохие, в искон должны быть только хорошие, в искон. И мы не можем понять, почему кто-то в искон остается, хотя видит кучу дерьма. Кучу. И он остается и культивирует на стороне тех, кто культивирует свет. Не очень все время сражается с теми, кто культивирует тьму. Такое оставание внутри системы тоже не принесет никакого блага. Будет вечная борьба. Вечная. Но тот, кто уравновесил, то есть понял, что и те, и другие, что на благо действуют, может заглянуть, для чего искон существует. И что эти противоположности, они помогают нам что делать? Двигаться, продвигаться, то есть заглянуть за эти противоположности. Потому что мир весь состоит из чего? Двойственности. Счастье и несчастье, хорошие и плохие, те, кто помогают, и те, кто что? Мешают. Мы не можем тогда ничего оценить. Мы ничем не можем дорожить. И мы начинаем ценить что? Ложное. Ложное ценить начинаем. И чтобы мы никогда не оценивали ложное, здесь существует тысячи препятствий, тысячи разных наказаний, того сего, клеветы, каких-то пасквилей, того сего, чтобы мы ценили все. И как мы можем сказать, что темнота на вред пошла? Темнота сделала ценнее все, на что мы внимания не обращали, когда все светло. И один садху, как сказал, ученики восхищались этой историей. Они говорили, один садху был так продвинут, у него как-то умер друг в деревне в какой-то, и уже это известие застало его, умирал вернее, известие застало его поздно вечером, солнце уже почти село, так это, закат, знаете, такой багровый еще тон остался, закат багровых тонах, и садху сказали, там твой друг уже вот-вот умрет, а много километров нужно было пройти. И он сказал, но он перед смертью хочет кое-что тебе сказать. И он надеется, что ты его настоящий друг. И садху очень сильно боялся темноты. Это ученики рассказывают гуру. И говорит, и этот садху, представляете, что сделал? Он вышел и стал своими ситхами молиться, молиться. Там всякие... И солнце выкатилось. И он пришел в деревню, повстречался со своим другом. Друг дал, вот это да, и они такие, вот видали, какой святой. Гуру же, выслушав эту историю, улыбнулся и сказал, глупцы, святой – это кто не боится темноты, а не тот, кто заставляет солнце светить в неположенное время. Пока вы, он говорит, не поймете этого, вы никогда не найдете истинного духовного учителя. Итак, люди не могут понять, от чего существует несчастье, что это милость особая, что какая-то жена нами недовольна, или что-то от нас ушел муж, или что-то у нас кто-то помер, что мы заболели страшной болезнью. Очень сложно это понять. Я несколько дней уже объясняю. Сказать кому-то, что у тебя рак крови, такая милость, человек расценит это в лучшем случае, что у вас с головой не в порядке, а в худшем случае, что вы его кто? Враг. У него рак, а вы враг. И поэтому сказать, что то, что Шринги проклял Парикшита Махараджа, это была милость Кришны, можно только в книжке. Не указать на того, кто вас обидел, можно только Бекудхармы, и тоже в книжке. Парикшит спрашивает Дхарму, кто это с тобой сделал, кто плохой, кто бабай с рогами, кто плохая бубука злая. Это все из-за него. Бык Дхарма этого не сделал. И когда Махарадж Парикшит встретился с быком Дхармой, после этого он наткнулся на Шаймики. Кали на него повлиял, он надел змею, все остальное. Но когда ему Шаймики сказал, что тебя проклял мой сын, и теперь ты помрешь через 7 дней, в этот мгновение Махарадж Парикшит сначала оборона. Немилость какая-то, проклятие, проблема, как же так? Дети, жена, бизнес, то все. Что в Дхаме не был? Ага, что не инициированный, не слованный. Что я еще почти не жила, или я еще почти не жил? Первое. Но потом Махарадж Парикшит вдруг вспоминает встречу, поскольку он царь, а царь олицетворение кого? Дхармы. Дхармы. И он вспоминает быка Дхарму. И он вспоминает эту встречу с быком Дхармы. Что бык Дхарма принял это по Дхарме. Как что? Как результат своей прошлой греховной деятельности. И он сказал, указывать на преступника жертве, это значит уподобиться преступнику. ибо причиной того, что с ним произошло, является лишь оно само. Так преступник кто? Я, он сказал, я. И Махарадж Парикшит последовал Дхарме в первую очередь. Как только он последовал Дхарме, он стал говорить, сразу следующее настроение появилось. Что делать? За 7 дней до смерти. И он пришел к гуру. И гуру говорит, ох, какая милость, теперь ты можешь слушать. Вот теперь у тебя шраваном мощный будет. Потому что если не будет шраваном, ты сдохнешь как свинья, как пес. Вот теперь иди и помни, что 7 дней до смерти. И если тебе удастся выслушать Шримад Бхагаватам из уст Шукадевы Госвами, если ты успеешь достигнуть сознания Кришны, то ты вернешься назад к Богу. Плохо будешь слушать. Сам знаешь. И таким образом на кон поставлен вопрос жизни и смерти. И поэтому Махарадж Парикшит задает уместные вопросы, говорит уместные речи и слушает внимательно. Потому что вопрос чего? Жизни и смерти. Вот какой шраванам. Это не такой, как наш шраванам. Сидеть, думать там о женщинах, о чем-то еще, какой-то поездке заграничной, о какой-то ерунде. Поэтому мы ничего не слышим, задаем всякую вопросы, чепуху всякую говорим. Потому что мы что? В двойственности настоим. Мы находимся в этой двойственности, симпатии, антипатии. И мы не можем задать уместный вопрос, не умеем слушать, не умеем правильно мыслить, не умеем концентрироваться. Ничего не происходит. Потому что на кон не поставлено все. Мы по мелочам действуем. Мы по мелочам. Мы сюда не поставили свою жизнь, в этот искон. Мы в кантималах, в шнурах, но мы не поставили свою жизнь. Не поставили свою жизнь. Мы проигрываем мелочь. И поэтому, если здесь что-то не так, мы находим прибежище где-то в другом месте. Ну и что, ну и ничего. Будем на намахате тащиться. Всякую чушь нести. Кто хороший, кто плохой. А здесь не удается чушь нести. Ну а будем других чушечек соберем и будем с ними вместе хрюкать. Какая разница? Все это доступно, все это можно, но тогда мы не сможем видеть то, что за забором. Почему? Потому что вы можете даже кланяться, лицемерить тому, кто вас не удовлетворил. Но чувства ваши не обмануть. И тогда человек понимает, чтобы достигнуть этого равного отношения и чувств, нужна на самом деле большая работа, чтобы не возникло это чувство. Как Джада Бхарата говорится, в его уме было возникло чувство недовольствия, то есть антипатии. Кому? К Рахугане. Да, Рахугана там сидел у него. А что он делал? Критиковал его всяко-разно. И он говорит, в уме Джада Бхараты было возникли волны недовольствия, но разумом он успокоил эти волны и продолжил нести паланкин, считая это результатом своей прошлой греховной деятельности. То есть полностью успокоил разумом чувство несправедливости по отношению к нему, недовольство и того сего, что его приняли, видишь ли, не за садху, а за шудряка, а он-то не шудряк, а вообще олень бывший, который был царем, а перед этим он был Тутанхамоном, фараоном там то, и он был вообще Марией Магдалиной тогда, а потом там-там, и вообще он 500 лет назад с Господом Чайтаньей вместе скакал там по лесу Джарлаханка в форме обезьянки. Да что угодно можно себе наплести. Итак, реализация. И для того, чтобы себя... И вот поэтому Прабхупада говорит, что истинная реализация – это достигнуть успеха в проповеди сознания Кришны себе. Себе. И только в соответствии с этим люди делятся на Каништху, Матхьяму и Утаму. Тот, кто способен проповедовать успешно. Кому? Своему уму. И поэтому мы видим, как везде пишут. Баджахуремана, Шринандананда. Кому проповедует он? Ну, ятри, наверное. Кому он поет? Уму. Своему уму он проповедует. И как узнать, что человек очень силен в проповеди? Он может достигать успеха в первую очередь. И поэтому в шастра говорится, когда человек садится на асану, в первую очередь он проповедует кому? Не должен забыть об этом, что я должен достигнуть успеха этой лекции своему уму. Что мой ум теперь, что? Успокоится. По поводу всяких друзей, врагов, тех, всех, есть, нету, богат или не богат. И поэтому человек может проповедовать. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, прежде чем приступить к воспеванию святого имени, я 10 тысяч раз бью свой ум ботинком. Вот почему он говорит, бью, не глажу его по одеялу. Срываю, и что вижу, по нему бью. Смотрите, какая боль. А, мужчины? Конечно. Потому что трансформация ума через желудок. Это ум, и через желудок что? Гениталии. Гениталии. И он говорит, я бью по уму ботинком 10 тысяч раз перед тем, как начать воспевать. То есть уравновесить свой ум. И Господь Чайтанья говорит, надо считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и с желанием выказать почтение другим. И не другим хорошим, а и другим кому? Которые меня не удовлетворяют. Не выказывать почтение тем, кто не удовлетворяет других. Типа сказать, а что, врагов тоже надо почитать. Но своих почитайте врагов, а не чужих. Итак, вот этой реализации достигнуть очень сложно. Итак, Рупа Госвами говорит, что эти три вида счастья, первое счастье достижимо свиньям, собакам, кошкам, верблюдам, ослам и коровам, материальное счастье, достижимо. Потому что они тоже могут возлиять, возрадоваться, им меньше нужно власти, денег и того и сего. Понимаете? Нам-то для этого нужно очень много чего-то. А им для того, в чем мы пытаемся наслаждаться, нужно очень мало. И поэтому их называют какими? Лучше. Они невинные. Они невинные. Корова счета в банке не открывает, наркотики не распространяет. Там, не знаю, где-то работает непонятно, в ночном баре это все в имя показывает или там что-то еще. Нигде она так себя не ведет, корова. Представляете? Она в депутаты не лезет, на выбора ничего там не... Ничего. А для чего? Только чтобы оторваться. Круто оторваться. Сексануть. И поэтому Хирани Кашипу, мягкие постели, это секс и деньги. Потому что средства для этого нужны. Чтобы круто сексануть, всегда нужны средства. Крутая что-то машина, дача, чача, там что-то угодно. Что-то все, что-то очень много. А корова, вот вы хоть одну корову видели, у которой дача есть? Представляете? Она просто раз, пришла, тёлка. И там раз, бык прибежал и все сделал. И счастье. Смотрите, как быстро все. А человек так усложнил всю эту процедуру. Так все сложно. Какая-то майка, фуфайка, прическа, там крем, одеколон, шнурок, пряжка, пуговица, капюшон. Все это надо. Все это надо. Вы представляете? Бриться. Вот выбери, чтобы бык брился. И корова ему дает все равно. А вы видели, чтобы корова себе это брови выщипывала или губы красила? Видите, человек к тому же, к самому идет каким-то наиболее. И поэтому Рупа Госвами говорит, такой вид счастья, он доступен даже для животных. Но человек так ухищрен, такой негодяй, что вот он так все это завуалировал фиговым листком. Вот вы если помните, да? Какое счастье? Вот Адам и Ева, и что там произошло, когда она лябочка схрупала? А? Что произошло? Куда она повесила себе листок? На лоб, на глаза, брови давай выщипывать. Или что? В бегудях он приходит, она в бегудях. Там ясно говорится, на что она себе повесила сразу картину Рериха. Да? Сантана. Что же там было? Эмпирическая воронка? Она вот туда себе. Больше ничего. Почему? Потому что теперь в этой двойственности она постигла знание о добре, о двойственности и перестала видеть, что за ней. Она была чиста, спокойна. Теперь она вкусила этот плод двойственности, добра и зла. И тут же это сразу выразилось в каком проблеме? В сексуальной. Поэтому говорят, что эти все симпатии, антипатии, это просто какие проблемы? Сексуальные. Сексуальные проблемы у людей. Друзья, враги, нравится, не нравится, это просто похотливые люди. И почему я привожу-то пример одеяла сдергивания? Вы-то, видимо, не поняли, думаете, вот он какие примеры приводит, какие-то странные. Бхактисиддханта Сарасвати, у него там эта ось вокруг крутится, вселенная вся. Почему бы так, ну, как-то более культурнее сказать, что материальные желания, ось, все крутятся, а он говорит, нет, секс, ось. И все поклоняются Шива-лингам, а Шива-лингам это ось. А что за ось? Что за ось? Вы знаете, что такое Шива-лингам? Такой. А тут вокруг него такая. И он как бы в ней прям. Туда. На вершину того смотришь, а потом туда смотришь. И поклон получается. Поклон вам. Это секс. Итак, люди вокруг этого крутятся. Они говорят, мы все отдали, чтобы получить. Что? Больше? И поэтому Господь Нарасимха, он рвет эти привязанности. И у него ужасная форма. Не поймешь, то ли это человек, то ли лев. Как вы думаете, почему то ли человек, то ли лев? Страшный. У него страшная проповедь. Вы представляете? Он одеяльце срывает своими когтями. Рык такой у него. Он, говорит, так зарычал, что там сердце в трусы упало. У многих. Вот вам проповедь. Потом давай биться он. Бился. Он схватил, положил на колени и порвал как грелку. И мы думаем, вот какая странная проповедь. И поем каждый раз. Джай, джай, Нарасимхадев. И потом говорит, ой, боже, не, меня не надо рвать. Только меня не рви. Чур тебя, чур. Чур тебя я не хочу. Итак, люди не могут понять, что, как уравновесить. А прохлада, он заглянул за облик такого вида проповеди. За. И он говорит, в таком облике ты еще более, что, прекрасен. Смотрите. И почему мы прохладу-то прославляем? Он сумел. А полубоги, что, трепетали, потому что они материалисты. Благочестивые материалисты. Кто же трепещет перед таким видом деятельности? Рыком и разрыванием сразу, нападением. А? Материалисты. А прохлада сумел не просто видеть, что это нормально. А он сказал, вот в таком-то ты виде еще более прекрасный. То есть увидеть в этом прелесть сумел. Заглянуть за это. И он не рассмотрел те ситуации, когда его топтали слонами, бросали куда-то. Как что? Как какую-то немилость. Потому что именно в этой ситуации он мог что? Предаваться целиком. На кон было поставлено что? Все. Вопрос жизни и смерти. И этот вопрос помогал ему прогрессировать. И он не считал, что все эти слоны, отец его, враг. Он думал... Если бы они так вот не создали мне, разве ж я бы так предался? И он просит для них чего? Милости. Он говорит, когда эти материалисты-то предадутся? Когда они не будут трепетать от такого вида проповеди? Когда они прекратят трястись от этого? Что кто-то разорвет их привязанности, кто-то сдернет с них одеяльца? Когда? И он говорит, когда эти глупцы, он говорит, и негодяи, получит твою милость. Когда аж они смогут оценить это? Все. И Шрила Прабхупада говорит, нечистое сердце человека. И поэтому он не может все это оценить. И он ценит только одну сторону. И знайте, что это лишь дело времени, когда то, что он ценит, он начнет именно в этом же искать что? Недостатки. Поэтому эти проповедники, они глупы, когда они думают, что надо только все по шерсти. Потому что если вы будете мягкими, те, кто вас выбрал, потом все это не будет цениться. И начнут что? Искать? Да. Спать будут. И поэтому, когда все уравновешено в системе двойственности, и то, и другое нам помогает ценить и то, и рассмотреть, какое благо принесло то, что позволило оценить это, и что без этого невозможно было бы этого. Итак, человек в этом состоянии равновесия, и Кришна говорит, это равновесие не достигается только из-за чего? Из-за материальных желаний. Значит, почему мы испытываем кому-то симпатию кому-то? Потому что мы имеем в основе своей преобладающие, то есть в первую очередь мы имеем какие желания? Материальные. Вот из-за чего. Вот из-за чего. Что мы материалисты еще. И этих материалистов называют пракрита-бхакти, каништха-адхикари. Они будут сражаться за власть, за деньги, за политику, за последователей, кто на чьей стороне. Почему? Потому что это все материальные желания. И они будут всегда сражаться. И основа любого общества век Кали – это кто? Как вы думаете, вот ИСККОН? Вы, наверное, думаете, пополам здесь. Половина чистых преданных и половина мы. А? Как вы думаете? Вот сколько, вот если взять ИСККОН за 100%, сколько в нем каништх, по вашему мнению? Как думаешь, Сереж? Каништх сколько? Процентов в ИСККОН во всем? Ну, очень много, 3. Ну сколько, если 100% взять, по твоему мнению? Больше 90, вот видите. И мы удивляемся, что это политика, кто-то грызется, дерется, кляузы пишут, друг на друга пальцами тычут, что это он виноват. Вот он не дает мне служить, этот не дает мне служить, тот виноват, тот виноват. Это каништхи. А в шастрах говорится, каништх нельзя принимать духовными учителями. Нельзя думать, что от них истина исходит. Нельзя. Почему? Потому что они в двойственности. Они в симпатиях, антипатиях запутались уже. Они не смогут вам. И поэтому говорится, что три вида есть тех, кто изображает или садху. Благочестивые материалисты. Садху. Их за садху принимают. Они испытывают отвращение к греховным людям. Значит, они что? Возвышенные личности или нет? И они хотят, чтобы их что? Не было. Уберите их, греховный человек. Значит, у них есть антипатия к греху и к греховной личности. Значит, они садху? Нет. А выглядят и благочестивые, и то, и сё, и образованные, и то пятое, десятое. То им лексикон не нравится, то не нравится, то им не нравится внешний вид, то еще что-нибудь. И говорится, что это просто благочестивые кто? Материалисты. Следующий, их за садху принимают. Следующая категория садху. Те, кто благодетельствует греховных. Это означает, греховные только по их милости могут что-то получить. Только по милости благодетелей. Это освобожденные личности. Они благодетельствуют. Типа, ну только как через меня. И тогда человек полностью лишается веры в себя и верит только в этого человека. И когда с этим человеком что-то, он остается без ничего. И есть великие личности, садху, истинные садху, которые так любят и сострадают греховным именно самым падшим, что всегда в них пробуждают силы, собственные силы. И даже когда что-то им дают, говорят, это ваше. Это ты, благодаря там. И они всегда сохраняют в них стремление и надежду, что каждый греховный, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания, и ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Только и всего. И в шастрах говорится, такой человек должен принимать по всему миру кого? Учеников. Но две предыдущих ни в коем случае. Потому что от одних зависимость, а от других что? Не приблизитесь. Потому что они будут думать, что вы мешаете только этому движению своей мордой. Они постараются вас убрать, если вы не такой чистый, как они. Хотя могут выглядеть со всеми атрибутами. И как Прохлада Махарадж говорит, они могут быть святыми, мудрецами, чистыми браманами, обладать духовным знанием. И он говорит, и все это показное благочестие. Прохлада Махарадж говорит об этом. И мы с вами вот совсем недавно этот стих читали. Показное благочестие. Что люди думают, что все будет теперь зависеть только от них. Спасут они меня или не спасут. И когда они вас не спасли, и вы думаете, раз я не спасаюсь, кто виноват? Кто виноват? Садху, вот этот лидер, виноват вот он, виноват вот тот человек. Это из-за того, что президент такой, я не спасаюсь. Это из-за того, что гуру не такой. О, он не хочет меня спасать, поэтому я не спасаюсь. И привести шастры. Пока преданный не захочет кого-то спасти, фиг кто спасется. Значит, поскольку я не спасаюсь, меня значит кто не хочет спасать? А? Кто? Все так просто. И поэтому шастры объясняют, что все происходит из-за нечистоты сердца. Мы выбираем. И этот вопрос выбора духовного учителя становится самым центральным, самым важным. На кого вы наткнетесь? Кто-то вас полностью поставит под свою зависимость, и вы будете тогда думать, что все из-за него. Из-за Прабхупады, из-за того гуру, который упал, из-за того. Или вы попытаетесь найти благочестивого материалиста, что когда вы оступитесь, а оступятся все, это лишь дело времени. У вас этот материалист что? Я никакого отношения, а я-то тут при чем? Фу-фу-фу! Он такой! Фу! Пьянь, рвань, срань, дрань! Ой, он согрешил! Я его этому не учил, это не я тут ни при чем. А Прабхупада говорит, что несчастные случаи бывают даже на королевских дорогах. Потому что полубоги ездят по небу на колесницах, а люди ходят ножками по земле. И мы никому подражать и имитировать не можем. А оступитесь вы все, если уже давным-давно не оступаетесь, просто никто не знает. Потому что одеялко никто не сдергивает. И таким образом вас такой человек сразу отринет. Как бы он вас ни вдохновлял, пока вы хороший, он вас, материалист, будет вас держать до тех пор, пока вы хороший. Как только вы оступитесь, а я говорю, оступаются что? Усе. Усе. Как вы думаете, вот фигурист, заслуженный мастер спорта, и который только начинает кататься, усе падают? Видели когда-нибудь олимпийские игры? Усе падают? Все. Даже олимпийские чемпионы падают на катке. Редко и из-за сложных трюков. А кто-то может сказать, ну, блин, да все, моя дочь тоже, блин, все время падает. Выйдет ей всего годик. Она коньки в руки возьмет просто, даже не на ноги ходила. С коньками выходит, но ты падает сразу. Тоже мастер спорта, значит. Потому что вот я видел, мастер спорта тоже падал. Кого-то сальто там делал и упал носом прямо. Но посмотрите, какова разница в падении, в трюках, в том, всем. Разве можно это говорить, что это одно и то же? Разве можно назвать это одним и тем же сложностями? Итак, мы не различаем, не понимаем этого, потому что мы материалисты. И пока мы будем в этой двойственности, пока мы будем всех оценивать своей линейкой ходить, нам очень сложно это сделать. Очень сложно. И мы поэтому не можем видеть, что там. И тогда мы становимся зависимыми от того, кто что видит, что там. И вместо того, чтобы нас научить, как нам видеть то, мы начинаем бегать за тем, кто сам один видит. И тогда мы становимся от него зависимыми. И думаем... А он раз и ушел, а мы здесь остались. И мы... Прабхупа, Прабхупа, Джая-джая, Прабхупа. Вот тена. И теперь мы ничего, что? Что там, куда он ушел, не видим. Так вот, Шрила Прабхупада сказал, что тех, кто от меня зависел, было тысячи. А кто сумел так же видеть, если хоть один появился такой, то я считаю свою миссию, что выполнены. А мы думаем, что все, кто его слушался, нет. Зависели от него тысячи. А Кришна говорит, а видел то, что там, едва ли? Тогда мы можем понять, что очень важно, чтобы кто-то также видел то, что там за этим миром двойственности находится. Иначе мы здесь будем все вокруг вот этих людей плясать, вокруг двух этих категорий. Пока вы хорошие, которые вас терпят, а хорошие, вы знаете, ошибаются, что? Ну, Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие в этом мире, даже духовное, будет сопровождаться чем? Недостатками. Таким образом, даже если вы на духовную жизнь встанете, вы не думаете, что дымка-то не будет. И материалисты вас будут терпеть до тех пор, пока нет чего? Дыма. Или те, кто когда он уйдет или упадет, вы остаетесь без ничего. Вот и все. Поэтому говорится, человек должен искать того, кто вдохновляет его видеть правильно. Научиться, как один духовный учитель сказал, заплакал перед смертью. И все сказали, что ты плачешь, ученики, ты что? А он сказал, я всю жизнь сидел у реки и раздавал вам воду. Теперь я вижу, что когда я умру, вы умрете от жажды. Иначе может так получиться. Хари Кришна. Те же, у кого материальные желания отняли разум, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующим природе этих людей. Значит, полубогами также могут действовать также люди. Потому что полубоги самые великие, благочестивые, они в гуне благости. Кто? И Шива, как их называют? Материалисты, он говорит. Материалистичные полубоги. Хотя они даже вайшнавы. Сакама бхакти. И он говорит, лучше найти прибежище у моего чистого преданного, чем у них. Как говорит, тот, кто знает, молчит, кто говорит, не знает. И ученики сказали, это как? Он говорит, ну это же так просто. И он сказал, поднимите руку, кто знает, как пахнет роза. Все раз руки подняли. Он говорит, а теперь поднимите руку, кто может об этом рассказать. И руки не поднял никто. Потому что вы можете сравнивать с чем-то с другим. Но рассказать, как пахнет роза, невозможно. Вот вы, допустим, как пахнет арбуз? И все, ну арбуз, он такой свежестью пахнет. Но свежестью пахнет свежесть, а не арбуз. Это чушь. Так? И так далее. И он говорит, святой – это тот, кто не осознает свою святость, так же, как роза. Она цветет, не задавая вопросы, почему надо цвести. И она не прихорашивается, чтобы обратить на себя чье-то внимание. Так и святой. Он естественным становится. А у розы есть что? О, оказывается, шиповка. Шипованная для зимы, наверное. Чтобы не скользить. Чтобы всякие дураки не тянули что? Палец убрал, да? Да, баран съест и все. Я даже сам растерялся. Что значит все поставить на кон? Ну, это немножко поставить. И выдать, что поставлено все. Знаешь, как узнать, что на кон все поставлено? По поведению человека. Я вот рассказывал историю, вы не помните? Один садху шел с учеником по городу, где-то там за рубежом, ну, в Америке или где там. В общем, в такой, в стране, где все можно. И град начался, сильный град. И они туда-сюда, они знают, куда забежать. И тут двери, они раз забегают, там какой-то охранник. Он, платите туда-сюда, они, а что здесь? Здесь казино. Ну и куда туда выбегать под град? И садху говорит, ну заплати. И тот платит, и они заходят в казино. Ну, в таких одеждах, просто все там. А там всем по барабану уже. Потому что там все же на чем сконцентрированы-то? А мама, мама. И они там в углу сели и смотрят. И тут стол, и играют в карты. И они пьют, курят, дым коромыслом, тетеньки рядом. И там какая-то маленькая горка каких-то фишек. И садху спрашивает, это что? Ну, потому что уже раз туда пришли, надо же разобраться, где. Садху — это тот, кто всегда хочет разобраться, где он находится-то вообще. Как себя вести и что там делать. Какую пользу-то извлечь из этого? Какую пользу-то в сознании Кришны? И садху говорит, да, они ерундой маются. А он говорит, ну как-то очень так странно, они маются ерундой. Взрослые люди, как бы, что за ерунда-то и что за маята-то? Он говорит, в карты играют. Он говорит, а это что у них на какие-то такие штучки? А он говорит, а на каждой штучке написано долларов сколько? 500, вот видите, там фишка вот такая. Желтый — это 500, красный — это 1000, там то, все, 5. Он говорит, там большие деньги. Он говорит, ну это люди богатые, для них это немного. И они хохочут, разговаривают, курят сигары, с женщинами обнимаются и играют. Там раз, что такое затишье. И садху спрашивает, что случилось? Он говорит, никто не выиграл. Увеличивают банк. Все должны вложить то же, что и вкладывали туда. И все раз вложили. И он смотрит, они уже такие. Раз, пить перестали. Раз, убрали. Ну, курят и с женщинами. Опять раз что-то. Он говорит, а теперь что происходит? Он говорит, опять никто не выиграл. Опять удваивают банк. И они раз, опять удвоили. И тетка, отстань. Курят они. Отойди, не мешай. Уже не пьет, теток нету. Это просто обычная история. Правдивая история, я тебе рассказываю. Они курят. Так они все... А садху говорит, ничего, они как сосредоточились. А ученик говорит, да нет, у них еще вон есть фишки, рядом-то лежат. И он говорит, а, значит, накануне все? Садху спрашивает. А он говорит, да, конечно, еще не все. Хари Кришна. Хари Кришна Чандравати. Он говорит, а, значит, еще не все? И дальше они сидят, играют. И потом все сигары бросают, начинают ругаться. Что-то эти женщины там все. Иди отсюда вообще, это все сметают. Раз, и все туда на кон. И они так раздают внимательно. И этот садху говорит, смотри, какая внимательность. Столько же стоит. Он говорит, смотри, как они сосредоточены. Жестко. И садху сидел. И град кончился. Он говорит, воистину люди становятся прекрасными, внимательными и сконцентрированными, когда на кону стоит все. Понимаешь, да, что такое? На кон поставить все. Не понимаешь? Это море, сынок. Проблема, значит, в сынке. У Махараджи Парикшита на кону тоже все стояло. Он поставил все. А это метафора. Ну, разные люди, вот мы такие тут разные. Несуразные. На кон еще не все поставили, поэтому так невнимательны. Все-то, наверное, обратили внимание, женщины, курево и алкоголь. А суть этой истории совершенно в другом. В чем? Что они так внимательны стали, так концентрированы, что любая помеха их раздражала в этом деле. Они хотят быть уединенными, не хотят ничего, все им мешает, потому что сами они от этого отказались. Естественно. от всего, потому что так сконцентрировались, потому что на кон поставлено все. Представляете, дети бы подбежали к ним. За нас там. Что все на кон поставлено. И поэтому такое внимание, такая концентрация, ничего лишнего. Все. Ни хихи, ни ха-ха, ничего. И он посмотрел и сказал, воистине человек прекрасен, когда на кону стоит все. То есть вот он такой вот и должен быть. Внимательный, сосредоточенный, серьезный. В деле. А то так. Еще много тут. Проиграл. Ну, что, Харе Кришна, пойдем в христианство. Пойдем туда. Чуть-чуть в Америку поедем, как говорится. Ерунда. Ну, да, что. Да. Пропорционально ставкам вырастилось и внимание. Ну. Что тут не понять-то? Не мухры-хухры. Я, видишь, тебя победил. Это называется оставить за собой последнее слово. Женщины обычно с мужьями так ругаются. А да, потом ничего. Вот так. Вот так. Все равно. В конце вот так. Что вот так-то? А вот так все равно. А вы будете спрашивать, что вот так? Вы-то как бы за собой хотите последнее слово, а она за собой. И будет вот так. А вы будете говорить, что вот так? Она будет вот так вот. Все понятно еще, говорят женщины. Мне все ясно. Все понятно. Да. Вот так. Так что всегда 10 слов оставляйте для женщины в конце. Потому что иначе она будет очень неудовлетворена. Еще есть вопрос? В Америке? Почему? То есть вы сказали о том, что в итоге могут быть вроде увеличительных материалистов. Он это имел в виду? Ну, он все имел в виду. Потому что им нужна астрология, то, все, аюрведа, пятое, десятое, нетрадиционные все эти медицины, а там всегда они связаны с влиянием Луны, Солнца, звезд и так далее. Поэтому они так делают. Почему люди... Когда сеять, когда пахать, от кого они зависели? Вот Нанда Махарадж от кого зависел? И они также, они зависимы от этого. И поэтому это настроение, не всегда это слово поклонение нужно расценивать, как вот непосредственно Богу Солнца кланяется человек там. Нет. Он может настроение такое культивировать. Настроение. Настроение зависимости от полубогов. И поэтому, говорится, они ищут ведические разделы, которые соответствуют их природе. Улавливаешь, да? Допустим, если я грязный, то я ищу, где там можно есть мясо и пить. Понимаешь, да? Или там что-то еще. И я нахожу такие разделы, потому что есть. Там однокопытных надо есть, или птицу там, или что-то еще, или просто там. Не ешьте свинью, собаку и корову, а все остальное можете кушать из мяса. Потом для тех, кто там, допустим, но надо предлагать их. Понимаешь, кому там, кали там или кому-то еще. Там люди сексом там занимаются или что-то еще. Люди ищут это в соответствии со своей природой. А природа это называется варна. И варна в соответствии со своей варной ищет. А ашрам, для них нет такого понятия ашрам. Иногда сейчас я часто замечаю, что ашрам некое положение должности стало. Понимаете, да? То есть, что ты начальник, что ашрам это не какое-то отречение, а что ты теперь начальник, и выше тебя уже нету начальника. Понимаешь, да? Это иногда пугает. Что ашрам не как отказ от чувственных наслаждений, да? А как некая узаконенная власть и авторитет. Улавливаешь, да? Ты понимаешь или нет? Стараешься или понимаешь? Ну, тогда ты, значит, не понимаешь, если стараешься. А для одних саньяс это что-то такое отреченное. Теперь они не будут сражаться, там не будут так. Ну, понимаешь, да? То есть какие-то отречения, да. Да не пацифизм. Сражаться именно с врагами со своими. Арджуна не был пацифистом. Арджуна был кшатрием. Но он не хотел сражаться против родственников. Но с удовольствием сражался с врагами. И когда сына убили, он с удовольствием стал сражаться. Что он, пацифист, что ли? Но он тоже не хотел сражаться. Почему? Почему с врагами он хочет сражаться, а не с врагами нет? Ну что, он в двойственности этой находился? Отречения не было. Саньяса – это означает, вы отречены от этих вещей. От симпатии чего? Антипатии. Вы можете видеть по-другому людей. Вы можете помогать и греховному, и благочестивому. То есть вы равными их, вы не выделяете что-то. Вы отречены от этого, от выгоды. Ловишь, да? Этот вам мешает планам свои делать, а его надо убрать. А этот способствует моим планам, поэтому его надо притянуть. У вас нет такого, потому что вы саньяси. Улавливаешь, да? А не то, что теперь у меня данда, бахирваса, и теперь мое слово становится каким? Важным, главным. Вот теперь-то я, блин, всех их уберу, блин. У меня есть столько-то, а будет еще больше, блин. Этот мой противник, и я уберу его. И другие, кто будет против меня теперь, блин, увидят, что я сделаю. Понимаешь? Я доберусь до этой должности и их всех смету. Это не саньяса. И можно это завуалю. Что я там, это все они. Но раз вы становитесь, раз через вас действуют, значит, вас что-то видят. А через кого тогда еще действовать там или что-то начинать? Всегда нужно понимать эти вещи, эти тонкости, что саньяс, мы можем обмануть кого-то, понимаешь? Но мы не можем обмануть того, кому мы служим. Ты понимаешь, да? И поскольку человек идет на такой обман, значит, он Кришны не видит. Понимаешь, да? Потому что если бы он видел Кришну, он бы действовал нравственно. И Санджая говорит, что там, где Кришна, там всегда нравственность. Улавливаешь, да? И Кришна говорит, я нравственность стремящихся к чему? К победе. То есть победа будет не внешняя какая-то, а кто нравственно действовал, того я буду считать победителем. Улавливаешь? То есть вот Христос, он победил? Чего он победил-то? Его распяли, оплевали и всякое разное все. Но он победил. Почему? Потому что он нравственно действовал. А мы хотим какую? Мы-то думаем, что, о, Бог, защити нас от креста. Кунти бы молилась. Ой, не надо проблем. Ой, пусть, или там, Друпади. И пусть с меня сария не сбрасывает никто. Мы по-другому настроены. Потому что мы благочестивые материалисты. Мы боимся Нарасимху. Мы боимся его. Это мы на фотографии. Мы поэтому говорим, только смотри, не выпрыгни оттуда. Ты давай там стой. Вот что наш такое Нарасимха Пуджа. Что не дай Бог ты порвешь нас вот так вот. Наши желания. По нашим привязанностям ударишь через проповедь какую-то, рык какой-то чей-то и когти чьи-то. А? Мы так все хорошо обстряпали. Все хорошо, теперь мы в сознании Кришны. Все. И кто-то нас побеспокоит, если ой, мы уже наслаждаемся здесь сознанием Кришны. Все хорошо у нас. По жене, по банану, по кормушке. Все нормально. Боимся этого. Поэтому это умонастроение полубогов. И полубоги молили о чем? Чтобы Господь принял хороший образ, приятный. И Арджуна до этого молил тому же самому. Когда он увидел зубы, языки, там все, огромный, потом четырехрукую форму увидел, Нараяны, что он начал молить? У меня проблемы. Лучше маленький с двумя руками. Мой друг. Ну, по-разному же. Мы говорим, ой, не надо нам препятствий, доминует чаша сиямин нас. Ой, не надо такой проповеди, которая нас будет беспокоить. Ой, не надо того. И мы хотим просто все комфортно устроить. Понимаете, да? Это говорит о том, что мы кто? Преданные или материалисты? Материалисты. Вот в чем проблема. И мы ничего не можем поделать. И тогда мы страдать начинаем, что кто-то нас тут беспокоит, кто-то так сказал. И мы не можем из этого что? В чем неквалифицированность-то? Мы не можем из этого благо извлечь еще. Вот в чем нет квалификации совершенно. И мы с этим начинаем сражаться и избегать этого, вместо того, чтобы из этого извлечь благо. Если нас кто-то проклял против нас, то мы, так сказать, пытаемся защищаться своими силами. Кляузы пишем, там что-то еще, там что-то. Понимаешь, да? И всякой ерундой начинаем заниматься. Только потому, что этот человек нас обидел. А там уж это дело техники, как мы представим, что мы-то на самом деле не от обиды, а из-за народ. Ну, когда начинают разбираться, то понятно же, от чего. Так ведь? Все очень просто. То был так за него, теперь уже против. Значит, что-то он тебя не удовлетворил чем-то. Что он такой же? И теперь уже за народ, за светлое будущее, за что-то там еще. Ой, столько мы слышали это. Практически конишки, это вот как, знаешь, конишки это те люди, которые сейчас заполнили в основном храмы, вот все вот, в других религиях, это конишки. Поэтому они сражаются между собой, там такие лютеране там с этими, с адвентистами, адвентисты с протестантами, протестанты с католиками, католики с православными. Вот тебе, пожалуйста, это конишки. То есть практически в этой системе только конишки взращиваются. Которые ходят, правильно носят, что-то там, шика у них 12 сантиметров, то есть все, там какие-то принципы. И вот, а что, как сострадать, как кому-то, что-то, а этого нет. Все сострадание что? Принимая нашу религию, все, ты наш. Все сострадание только в этом. А когда ты что-то делаешь, мы от тебя что? Почему называют это слово? Что сделали? Потому что мы кто? Закрыть, убить, растоптать. Разогнать. И конишки всегда такие. Они нетолерантны, они неуважительны к другим культурам, к другим верам, к другим взглядам. Понимаешь? Конишки это конишки. И конишки делятся на разных. Одни никого не трогают, просто проповедуют и все. И те все время их домогают. И провоцируют. А есть те, которые нормально себя ведут, понимают, что так, ладно, что сделаешь. И те, и другие могут. Потому что конишки также, они в трех гунах материальной природы. Как неофиты в трех гунах, так и конишки. Поэтому Кришна говорит, четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. Те, кто в беде, в страхе, это желающие материального богатства, любопытные и ищущие истину. Кто из них лучший? А они все четыре... Прабхупада пишет в комментариях, неофит, новички, но лучшие из них кто? Истину ищет. То есть они не будут из-за этого всего тут сражаться. Поэтому вроде и неофиты мы все, но мы все разные. Одни страдальцы сюда приползли, другие приползли здесь откровенно, так сказать, что-то ковать, третьи приползли сюда любопытство удовлетворить. Едва ли из нас есть те, кто истинно интересуется. Едва ли. Потому что если человек пришел за чем-то более возвышенным, он из-за этого не будет вступать в распри. Понимаешь, да? Разбирайся. Никто твой кокон не рвет. Ты заметил это? Твой кокон никто не рвет. Развивайся, естественно, для себя. Как один человек сказал, когда его спросили, почему вы... Не требуйте от тех, кто не может еще этого сделать. И он сказал, вы знаете, как-то один человек наблюдал за коконом бабочки. И он видел, как бабочка хочет выбраться из кокона. И он с дуру ей помог. Но когда он увидел, что оттуда вывалилось, это была не бабочка, а уродливое существо с недоразвитыми крыльями. И оно сразу стало жертвой воробья. Улавливаешь, да? Потому что вот это биться, вырываться, это и есть, что делать? Развиваться, оно в этом битье. А он думал, что блин, надо помочь. И тут, ой, елки, это что такое? Поэтому тебе же кокон никто не рвет. Так ведь, ты заметил это? Ты как хочешь, так действуешь. Хочешь, пришел, хочешь, ушел. Хочешь, так, хочешь, любишь, хочешь, ненавидишь. Хочешь, плюнешь. Хочешь, раскритикуешь, хочешь, прославишь, хочешь, проболчишь. Никто не рвет кокон, никому. Так же и я, как хочу, уйду, хочу, приду. Не нравится, что кто-то кокон рвет, но все, не виси тут. Никто не рвет кокон. Что, кто вас заставляет что-то делать? Вас вдохновляет, просто говорят вам. Можно сесть возле кокона и говорить, давай, но рвать его никто не будет. А тот с коконом, ты что, блин, пристал? Но я же тебе не рву кокон. Просто говорю, давай, давай, бейся, бейся, не сдавайся. Так ведь? Ну вот что такое проповедник. Он кокон ничего не рвет. И тоже не говорит, отдай свой бизнес, там, а то все, это брось туда. Да нет, пожалуйста, вот со своим чмом вместе и давай. Никто ничего не говорит. Потому что чмо это не человек какой-то, это грязь та, которая присосалась к какому-то хорошему человеку, который теперь себя отождествляет. И когда ему на это указывают, он раз кака, говорят, у вас там кака. Ты что меня какой назвал? Тебя никто какой не назвал, у тебя кака там, ты иди ее вымой и все, и будешь нормальным. Ты меня оскорбил. Раз кака на мне, значит речь идет о ком? О мне. А вы говорите, да, каки, а не о тебе. Просто кака на тебе. А между какой и мной нет разницы. О, ну спасибо. Тогда уж я, а то я не знал. Понимаешь, да, что происходит-то? И смешно выглядит такой человек. Что о тебе никто ничего не говорит. Говорят о каке, которая к тебе прилипла. И называют это что за чмо? А ты, это что, е? Ну, если ты чмо, ну ладно, ради бога. Мы же говорим-то, ПАМХО, ВЛБ. Знаешь, да? Видел на письмах? ПАМХО. Ну почему не сказать чмо? Это же аббревиатура. Человек морально опущенный называется. Есть бич. Кто такой? Без постоянного места? Или бомж там, без постоянного места. Бывший интеллигентный человек. И так. Это же аббревиатура. В этом нет ничего какого-то ругательского или какого-то. СССР же это не ругательство. Так вот, вот если скажешь, человек морально опущенный. Это нормальный лексикон? Человек морально опущенный. Нету здесь нецензурности. А почему же аббревиатура это нецензурно? Чмо. Вот у людей вот мозгов нету, и они ничего не понимают, о чем речь идет. Ты улавливаешь, да? Поэтому скажи, АБВГД, ой! Йо, ПРСТ! Ну что это? Это несерьезно. И люди за какие-то цепляются, там, бич, чмо там или что-то. Это же это в простонародье сокращали, как говорю, как у нас, ПАМХО, ВЛБ, или что там, смиренный поклон, это как там, СППП, что-то там такое. ВСШП, во-во-во, ВСШП, это вся слава Шри Прупаде. Пишут так, пишут, прямо пишут, говорят так, ПАМХО, ВСШП, там, ВЛБ. ШГГ, ШГ и Г, Шри Гуру и Шри Гауранга. ШГ и ШГ. Вот. ШГ и ШГ. ПАМХО, ВЛБ. ВСШП. ВСЖД. Йоколы мене и все такое. Поэтому люди, они просто хотят привязываться, хотят что-то вот найти, да, какую-то гадость. Потому что у них что-то чувства не удовлетворены, и начинается этот. Не то сказали, не так выглядите у вас под носом. Чуть ли не половой орган. Очень напоминает. Усы тут. И начинает говорить, вот секс под носом, туда-сюда. Да лучше пусть он под носом будет, чем под одеялом. И что-то выдумывают, что-то... Все это про претензии каких-то. У нас у всех претензии. Чего на меня не смотрит, когда лекцию читает? Надо ему сделать замечание. Падла не уважает, видимо. Или кто-то приходит, вся лекция была обо мне, когда вы прекратите меня критиковать. Это ж надо каким пупом земли быть, думать, что я тут для него специально лекции читаю. Что я 12 лет здесь только и думал, как про него лекцию прочитать. Это ж надо, ну я не знаю. Это каким пупом земли надо быть, что все на свой адрес. А если просто русская поговорка, на варе шапка горит. Понимаешь? То есть никто о вас не говорил, а что-то у вас шапка заполыхала. Как в детстве говорили, кто под одеялом зудит, у того на ладошках волосы растут. И люди. И говорят, ты колдун. Ну вам-то не говорили, вы вообще про других личностей. А почему-то руки рассматриваете вы. Поэтому человек должен понять эти вещи, что еще долгое время мы о лилах Кришны, там восхищаться, какой Кришна, это просто, опять же, что? Чувственное наслаждение. Кришна с гопи во Вриндаване. Радха сказала, иди отсюда, черное что-то. Ну, слышали, да? Она там, Радха так и говорит. Там пришел, она говорит, это что-то черное пришло. Ну, она там, в любви так и говорит. Мы можем не понять. И Прабхупада говорит, что если мы в Расика Бхакти будем привносить в свою жизнь, когда сердце так нечисто, то наше вожделение еще сильнее разгорится только. Вот и все. И для меня это очень понятно, что я сам замечал, когда слышишь это что-то такое, как там Кришна одежду бросила, они все наклонялись, и он смотрел в источники. Думаешь, настоящий мужик. Или смотрит на картинку, как там Кришна с гопи брызгается. И в сердце материалиста, что, тоже бы побрызгаться бы. Он же не радуется за Кришну, что у Кришны так все здорово. Он думает, вот там-то как кайфово, вот Кришны вообще так здорово быть Кришной. Вот оно, имперсональное. Здорово быть Кришной, Богом, желание быть Богом. Ёлкин, дрэй. Вот жизнь у него. А тут какие-то две уродины возле тебя прыгают, пахнут. И другие гопи не видать. Потому что другие Кришны их разобрали. А какие остались, это не гопи. Это бабушки Пурнамаси. И всякие путаны. Поэтому многим нравятся картины. Духовные окна. Смотреть в духовное окно. Когда же я там буду вместо Кришны плавать рядом? Ну, вы будете рядом плавать рыбой. Трансцендентной рыбой. Там видели? Рыбки какие-то плавают. Лотосы растут всякие. Тайды, лотосы. Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам с топором. Бхагавад-гита, киджай, шри Прабхупада, киджай, шри Чайтанья Гауранга, киджай, гуру Принанда Харибол. Спасибо.